Шаг, второй, взмах рукой с копьем, шаг, подшаг. Начинал я медленно, стараясь слиться со своим оружием. Получалось, прямо скажем, пока не очень, но я хотя бы почувствовал правильность движения им и направление атак, когда движения выглядели естественными. Многие из них я забраковывал сразу, как совершенно абсурдные, некоторые оставлял на крайний случай, мол, в какой-то ситуации могут пригодиться. Зато те, что получались сами, то есть тело с руками выбрасывали в атаке копья или делали защитное движение, старался запоминать. Когда почувствовал приближение людей, вышел из своего состояния и начал отрабатывать простой тычок. Появившиеся стражники только поухмылялись моим таким действием и направились дальше по своему маршруту. Я же тоже двинулся к постоялому двору. У здания я увидел группу из 3 человек и 7 лошадей, которые двое держали под уздцы. Удивительно, но они ничем не отличались от земных, по крайней мере, внешне. А вот 3-й человек мне сразу не понравился, что-то присутствовало в нем отталкивающее меня. И ведь не объяснишь, все вроде бы нормально, нет ненависти, зависть. Когда он разглядел мой комбинезон, промелькнуло и исчезло. Но вот отталкивает нечто и точка. Макс со своими неизменными охранниками появился через полчаса. Представив нас друг другу, он распорядился принести припасы, приготовленные хозяином заведения. Направился я и один из мужчин, точнее парень по возрасту, державших лошадей. Судя по количеству, мы больше заезжать в города не будем, а я даже немного обрадовался, потому как на природе я голодным не останусь. Удивило меня только то, что вьючных лошадей нет и все пришлось распределять по верховым. Еще спустя полчаса мы выдвинулись в путь. Не понравившийся мне мужчина оказался проводником и сейчас нас вел именно он. И направились мы не куда-нибудь, а к переправе через широкую, не менее 0,5 км шириной, реку, куда впадала речка, по которой мы приплыли с девушкой. Паром был размером где-то 30 метров на 15, поэтому мы все легко поместились на нем. А когда отчалили, я очень заинтересовался двигателем, ведь это не классика, где на другой берег перекинут трос и по нему скользит паромная переправа. Я наклонился, пытаясь рассмотреть винты или нечто подобное, но сзади присутствовал только след от движения. «Интересуешься?» – услышал я голос мага. «Да, мне интересно, как он плывет, при помощи чего?» «Гномья идея. Под днищем находится специальное устройство, которое при помощи магии перегоняет воду, от чего и происходит движение», — ответил тот, внимательно глядя на меня. А я как раз вспомнил урок физики, где учительница объясняла нам принцип движения самолетов с винтами и турбинами. И я уверен, что последний и применен в данном случае. Правда, крутятся те медленно, наверное, из-за расхода магической энергии. Постарался увидеть подводный след, но там ничего не разобрать. И только сейчас понял, что маг по-прежнему внимательно смотрит на меня. Решил сразу спросить, что да как, почему вы на меня так смотрите? Задал вопрос, чем заставил деда немного почувствовать себя не в своей тарелке. «Ты знаешь, что обладаешь удивительно ровными магическими каналами?» — спросил он. Удивил, так удивил. Мне, конечно, очень хотелось стать магом, но я не предполагал, что имею склонности к этому. Почему-то был уверен, что магия и псионика связаны между собой, и, если в одном я почти никто, то и в другом имею аналогичного уровня способности. А тут оказывается, что маг, они, правда, небольшие, но их больше, чем у большинства имеющих магические способности, немного подпортил он мою радость. Но их можно развить, если работать над собой. А вот это уже класс. Дядя Миша приучил меня работать над собой постоянно, чтобы совершенствоваться во всем, и в теле, и в мыслях, и в умениях. Хотел было спросить, как это делать, но вспомнил о бесплатном сыре и задал другой вопрос. «А где-то учат этому?» «В различных магических школах», — усмехнулся дед, — «но в этом мире нет ни одной. И предвосхищая твой вопрос, скажу, что одна из лучших находится в мире Джердика в империи Якома». Я не стал дальше расспрашивать его об учебном заведении, главное, что он сообщил мир и государство, где оно находится. А то подозреваю, что потребует что-то от меня за свои сведения, и так месяц на него батрачить буду. Вчера так пылал желанием общаться, а сегодня решил не рисковать. По крайней мере, пока не обживусь и не узнаю местные реалии и законы. А маг сам выдал мне интересную информацию, что мои оковы, которые в этой вселенной оказались защитными, можно продать задорого. Он, вероятно, ожидал от меня дальнейших вопросов, А я не спрашивал, вот мы так и простояли молча почти до того берега. На той стороне мы сразу свернули с дороги в сторону, что подтвердило мои ранее сделанные выводы. Уже 10 дней едем, объезжая обжитые места, хотя, надо сказать, что только в трех местах я заметил явные недавние следы пребывания человека. Проводник вел нас по полному бездорожью, но я ни разу не заметил в его глазах и тени сомнения. Впереди показалось темное пятно. «Видишь впереди, молодой человек, темное пятно, это феномен этого мира», — сказал мне подъехавший маг. Вероятно, он все-таки любил поговорить, поскольку и в предыдущие дни заводил со мной разговор. Правда, болтали можно сказать ни о чем. Сейчас же в самом деле то, что вижу, сильно напоминает место, где обитали пленившие меня негры. Между тем, он продолжил, это тень от этого же мира, невероятным образом закрученного. Если пойти строго в одну сторону, ориентируясь на главный магический поток, то обязательно вернешься в ту же точку. А вот если двинешься поперек, то в какой-то момент тебя перебросит в другое место, и уже оттуда дойдешь до места, откуда начал свое путешествие. Это как если бы ты пошел поперек дороги и, дойдя до края, появился с другой ее стороны. Это не портал, не межмировая тропа, а нечто необъяснимое. А вот идя по дороге, ты возвращаешься, то есть мир в виде обруча, который погнули. И я даже дотронулся до своего ошейника. А вот и нет, радостно чуть ли не воскликнул он. Так ты движешься только по одной стороне, а установили абсолютно точно при помощи порталов, что проходишь обе стороны. А, петля Мёбиуса, кивнул я. Помню, как всех нас учеников поразил этот трюк, когда берешь лист бумаги, скручиваешь его определенным образом, соединяешь две стороны и получается фигура с одной плоскостью. Помнится, мы тогда постоянно это делали, особенно перед младшими детьми, пусть тех и было всего трое. Посмотрел на мага, который огромными от изумления глазами смотрел на меня. Они что, тут не знают это? Мелькнула мысль, тут же нашедшая свое подтверждение в последовавшем вопросе. Что за петля? И тут мне захотелось в некотором роде похвастаться, а то очень уж сквозило в разговоре деда превосходство. Небольшое, правда, зато постоянное, дескать, вот какой я умный. Вот и хочу показать, что на земле люди ничуть не глупее. Если дадите лист пергамента или бумаги, то покажу, ответил ему. Удивительное дело, но он сразу полез в сумку, откуда достал лист бумаги. Если честно, то это не земная бумага, а что-то другое, просто удивительно похожее на нее, как внешне, так и на ощупь. Как раз достал не квадрат, а полоску. Я быстро соединил правильно, сказав, вот здесь надо закрепить. Господин Хаткин провел рукой, бормоча что-то, и бумага такое впечатление срослась. Он взял ее в руки, начал вертеть, заглядывая как раз в теневые области. Да я и сам поразился, насколько эта фигура хорошо объясняла то, что ожидает нас впереди. Вот только представить себе ее в масштабах планеты или даже больше очень тяжело. Маг тоже очень впечатлен, поскольку в сумку ее клал очень бережно. «Зулсы!» — выкрикнул проводник. «Мы остановились и спешились. Я и так копьем не очень владею, а верхом, так и подавно. Но, что удивительно, другие тоже не спешили воевать, сидя в седле. Было будущих противников человек 30, судя по разговорам, это средний отряд, вероятно, отправленный в разведку. А тут всего 7 путников, поэтому те и не выдержали. Один из помощников, тот, что помоложе и который был слугой на побегушках, отвел лошадей назад. Я еще пару дней назад из разговоров понял, что как боец, он почти никто, его и брали для другого. Натянул тетиву, но пока не входил в свой боевой режим, только намечал будущие цели. «Господин», — вопросительно произнес главный в охране мага, — «на меня можете не рассчитывать», — озадаченно и немного удивленно произнес маг. «Удивительно сильный жрец, наверное, накануне была отличная жертва. Вот вам и дикари», — усмехнулся я про себя. «Буквально вчера шел разговор о грозящей нам опасности от зулсов, а ведь детка предупреждали еще в городе, что у тех намечается дележ территорий, когда они особо агрессивны и нападают на все подряд. Я увидел, как сосредоточилось лицо мага, он начал делать пассы руками, но вот видимый эффект отсутствовал. Сначала не понимал, почему у него не получается, и только уже почти перед самой стрельбой до меня дошло, они со жрецом просто не дают друг другу обрушить на наши головы магию. «Твои правые», — услышал я голос главного охранника. «Я видел, что у них луки, которые они тоже приготовили к стрельбе. Бежали зулсы зигзагом, понимая, что сейчас представляют отличные мишени. Когда они приблизились к зоне уверенного поражения, я вошел в боевое состояние. Нить протянулась к самому крайнему противнику. Выстрел, выстрел, выстрел в того же негра. Я сообразил, что некоторые имели защитные амулеты, поэтому и приходилось четырежды посылать два раза стрелы в одних противников. Нащупав последнюю стрелу, я выпустил ее в самого прыткого и, положив лук на землю, вышел из этого состояния и сразу сделал несколько шагов вперед. Передо мной всего трое, и первый вырвавшийся тоже орудует копьем. Не мудрствуя лукаво, он резко выбросил свое копье в направлении моей груди. Приняв его копье своим, я чуть сместил свою правую руку, и наконечник копья моего противника прошел рядом с моим плечом, а вот мое копье ударило точно ему в шею. И тут сказалось отсутствие у меня опыта в работе с копьем. Скорости напор чернокожего воина были таковы, что его просто вывернуло из моей руки, и я обнажил свой нож. Следующие мои противники орудовали то ли мачете, то ли длинными ножами, то ли короткими мечами. Атаковали они одновременно, но я даже не стал пытаться как-то отводить или, тем более, парировать удары. Упав на землю, я ударил одного под коленку, разрезая все сухожилия. Последний мой противник, увидев лежащего врага, меня, то есть, рванул ко мне, чтобы добить, и нарвался на мой удар ногой под колено. Инерция потащила его дальше, и он начал падать почти на меня. Чуть отодвинувшись, я выставил нож как раз в то место, куда приземлилась его шея. Вскочив на ноги, понял, что противников не осталось. Вернув себе копье, добил раненого, который обеими руками обхватил свою ногу и не думал о дальнейшем бое. Посмотрел туда, где находился жрец, и успел заметить, как он с пятью воинами убегает с поля боя. Я осмотрелся, а ведь охранники серьезные противники, перед ними лежало раз, два, три, 13 врагов. Слева от них находился проводник, поэтому вполне возможно, что один или два это его, но все равно классные воины. Орудовали они, кстати, двумя мечами каждый. После того, как маг сотворил следящее заклинание и убедился в том, что поблизости никого больше нет, мы приступили к разбору трофеев. В этом мире к трофеям относились очень серьезно, а дележ был, как писалось в земных фантастических книгах, кто убил, тот и обыскивает. У троицы, что я убил в рукопашном бою, ничего хорошего не было. Холодное оружие очень неудобное, баланс плохой, копье тоже не по мне. Если бы мы возвращались, то я бы все захватил, а так таскаться с ними себе дороже. Пять убитых стрелами поначалу тоже ничего хорошего из оружия не дали, но вот у одного, обладавшего амулетом, нашел меч, который притянул мой взгляд сразу. Взяв его в руку, сразу почувствовал разницу с предыдущей кустарщиной. Вот что я еще снял, так это амулеты и прочие висюльки, места занимают немного и мешать не будут, а там найду, где продать. Прятать остальные трофеи я посчитал излишним, поскольку вернувшиеся негры совершенно точно найдут. Чему я очень расстроился, так это сломанным стрелам. Только 4 штуки сохранились, как раз те, которые отклонили амулеты. Их взял, с остальных поснимал наконечники и перья, а в пути сделаю новые. 3 дня, что мы продвигались в тени, на нас никто не нападал. Вообще, чему мы были только рады. Но со слов нашего проводника это означает только то, что сейчас зулсы заняты войной, после которой у них будет снова период нападений на все близлежащие деревни и села, а также путников и караванов. «Что это?» – не удержавшись, воскликнул я. «Мы вышли к невысоким горам. Что странно, никаких предгорий не было. Вот равнина, и прямо из земли начинают расти горы. Но поразило меня не это. Вместо одной вершины находился замок со остроконечными шпилями. Склонившееся к закату солнце осветило их, и те заиграли солнечными зайчиками. Удивительным был цвет, белый, который создавал ощущение снежной шапки. Высота горы была небольшой, может быть, метров 300-350, тут снизу трудно для меня назвать точное число. «А-а-а», протянул маг, «дом правителя или хранителя, исследователи так до сих пор и не могут прийти к единому мнению. Кем и когда построен, неизвестно, из чего сделан, неизвестно, защищен магией, природа которой неизвестна. Правда, ходят слухи, что маги из великих миров сумели попасть внутрь защитного купола, но правда ли это, неизвестно. Существует пророчество», — внезапно произнес проводник. «В тот день и час, когда в этот мир ступит нога хозяина его, замок загорит всеми цветами радуги. 6 лет назад он полыхал целую минуту, а мне мгновенно пришло в голову то, что именно тогда исчезла моя мама. Я едва сдержался, чтобы не помотать головой, отгоняя мысль, что это я такой весь из себя могу быть его владельцем. А что, под датом все сходятся, и падут враги его, и получат милость его соратники, и воссияет мир своей красотой утерянной, и грянет великое. Внезапно заговорил молодой: «Подай, принеси». Жаль, что пророчество известно не до конца. Я успел заметить быстрый и очень недовольный взгляд проводника. Что-то он еще знает об этом пророчестве, которое почему-то ему так не нравится. «А туда тяжело забираться?» — задал я новый вопрос. «А как ты думаешь, по отвесной скале-то лезть?» — вопросом ответил маг. «Видишь, гора одинокая, поэтому из других вершин в него не попасть». «Странно», — подумал я. «Я же вижу явную тропинку, поднимающуюся по спирали». Говорить я, естественно, не стал. Очень хотелось пойти и посмотреть вблизи, не показалось ли, но и этого делать не буду. Если никто больше этот маршрут не видит, то только вызову ненужные подозрения. Лучше как-нибудь потом самостоятельно сюда приду. «Жаль», — вздохнул я, — «так хочется там побывать». Мы расположились у подножья замковой горы, поставили шатер для мага с его охранниками, а потом занялись костром и едой. Кстати, сейчас все питались с одного котелка, в том числе и я. Когда каша с мясом подстреленного мной какого-то грызуна по имени Пука была почти готова, проводник, посмотрев на небо, сказал: «Ночью будет очень холодно и пойдет снег». Двое других, подняв голову, согласно кивнули. Я спросил, как они узнали, на что получил ответ, что мир переворачивается, а в это время всегда так происходит. Стало интересно, и я насел с вопросами на них. Все их объяснение сводилось к тому, что ночью звезды всегда находятся вот так, а если они начинают идти вот сюда, то мир переворачивается и будет холодно и пойдет снег. Хорошо, что по их словам в перевернутом состоянии он находится только двое суток. Проводник с двумя слугами поставили себе небольшую палатку, а вот у меня жилище отсутствовало. Зато имелось одеяло, честно мной затрофейное, у одного негра. Очень надеюсь, что комбинезон плюс одеяло, плюс удобная ложбинка, найденная мной, не позволит замерзнуть. То, что меня вряд ли пригласят в шатер, я и так понимал. Нет там места для четырех, точнее есть, но там уже будет тесновато, с чем вряд ли согласится господин Хаткин. Я не поленился и нарезал тонких веток наподобие лапника, и, закутавшись в одеяло, уснул. Проснулся среди ночи от жуткого воя. Глава 14. Пятая вселенная минус, Миральдерн, дикие земли, замковая гора. Первое, пришедшее в голову, это то, что я очутился на земле и ко мне приближается стая волков, и неудивительно, ведь от моего шевеления на лицо упал снег. И только когда вскочил на ноги, вспомнил, что проводник говорил о том, что ночью станет холодно и будут осадки. Снег, кстати, не шел, а валил валом, словно хотел отыграться за все время, да еще ветер, пусть и не сильный, добавлял свои 5 копеек, как любил говорить дядя Миша. Присел, чтобы найти копье, но в этот момент из снегопада появилось нечто белое, и я, не раздумывая, ушел перекатом в сторону. Как замечательно, что снежный покров был всего сантиметров 25-30, иначе застрял бы в нем. Удалось встать на одно колено, и тут же снова на меня вынырнуло нечто, отдаленно напоминающее волка, собаку, гиену, которую я видел на рисунке в книге. Среагировать не успевал, поэтому просто закрылся руками, почувствовав легкий толчок. А вот зверя отбросило в сторону, и я только сейчас сообразил, что же мне в нем не нравилось ранее. Он просвечивался. Вскочив на ноги, я сразу плавно ушел от очередного прыжка на меня. И тут заболела голова, словно кто-то невидимый немного сжал ее в районе висков. Но боль все-таки была не очень сильной, поэтому я мог не только защищаться, но подумать о том, как и чем я отбросил в сторону зверя. Тем более, что именно сейчас нападать на меня не спешили. Краем уха слышал выкрики остальных членов нашей команды, но совсем не вдумывался в смысл, тратя ресурсы мозга на обдумывание ситуации. Размеры тварей были где-то на уровне пони, только худее, полупрозрачные с горящими угольками глаз. Скорость у них была приличной, но толчок получился совсем небольшой, из чего можно сделать вывод, что они не из плоти, а магические. Это мое мнение подтвердил и тот факт, что сработали наверняка мои защитные браслеты, которые и отбросили твари. Как итог, защищаться необходимо с их помощью. Эти мысли проскочили у меня в голове в считанные мгновения, и новую тварь я встретил ударом браслета по пасти. И вот тут меня ожидал новый сюрприз. Я отчетливо почувствовал укус, словно та была из плоти. Хорошо, что комбинезон оказался на высоте и не позволил себя прокусить. Поэтому от новой атаки я ушел и удар нанес уже тыльной стороной предплечья. И вот сейчас успел заметить, как в месте касания появилось зеленоватое свечение. Тут на меня стали набрасываться чуть ли не одновременно. Хорошо, что размеры не позволяли им так делать. Работал я, как на тренировках, но перейти в более эффективный режим никак не удавалось. А виной тому постоянная головная боль. Сейчас уже любой догадался бы, что это проделки напавших на нас тварей. Взвыло чувство опасности, и я едва успел повернуться, чтобы пропустить лапу в считанных миллиметрах от себя. Ударить не успел, поскольку на краткий миг выбило меня из себя подтверждение факта, что эти звери могут на какое-то время приобретать физическое тело, или проявляться в этом мире, или что-то в этом роде. Но, несмотря на все, я постоянно старался перейти в боевой режим. Что удивительно, головная боль то возрастала, то уменьшалась, не знаю, это они могли отслеживать мое состояние наподобие телохранителей мага, или это чисто реакция моего организма, но факт остается фактом. Атаки участились, и мне пришлось выбросить из головы даже намек на какие-то мысли. Работал на автомате, перетекая из одного положения в другое, защищался от атак на меня, но все чаще и чаще пропускал их. Точнее, руку с браслетом успевал подставить, а отклониться или уйти нет. И тут я не успел сделать даже это, и прозрачная тварь прошла сквозь меня. Такое впечатление, что из меня вытащили часть сил. Понимая, что, если еще раз не успею, то больше ни о каком сопротивлении не может быть и речи. Разозлился я очень сильно, и словно в ответ на мои эмоции и чувства ощутил, как на моей голове появилась прохлада, словно мне на голову надели очень холодный обруч. А в следующую секунду этот холод разошился от меня в стороны, и мгновение спустя я взорвался. Успел еще осознать, на самом деле вот он я, но что-то рвануло из меня наружу. Голова закружилась, перед глазами появились цветные пятна, и я провалился в беспамятство. Пятая вселенная минус, Миральдерн, дикие земли, замковая гора. Смутное беспокойство, поселившееся внутри Докина Брамса, ныне проводника по миру Альдерн, заставляло его быть настороже. Оно не усиливалось, не уменьшалось, а, казалось, поселилось у него в груди для дальнейшего проживания. Его не раз спасала интуиция даже в якобы безнадежных случаях, но когда он следовал ей, то всегда выходил сухим из воды, даже тогда. И вот сейчас она предупреждала его о предстоящей опасности, но не подсказывала выхода, словно от его действий уже ничего не зависело. Говорить кому-либо о своем чувстве тревоги он не стал, потому что как-то так всегда получалось, что в таких случаях было сложнее всего, и все равно он спасался, действуя в одиночку. То, что мир начал переворачиваться, только усугубило его плохое настроение. Снег и мороз он не любил. Сбежать от нанимателя он не осмелился бы, прекрасно зная его характер. Все дело в том, что он уже не первый раз занимается исследованиями здесь, и слухи среди проводников ходили одни и те же. Если соблюдать договоренности, то никаких проблем, но вот, если кто-то становится поперек его пути, то маг с легкостью уничтожал преграду. В совсем небольшом шатре он лег с краю, чтобы в случае явной опасности как можно скорее покинуть его, ведь это являлось явной ловушкой. Поэтому, когда раздался вой, он как можно быстрее покинул свой шатер и, подбегая к шатру мага, находящемуся всего в 5 метрах, выкрикнул: «Господин Хаткин, большая опасность, призрачные гончие вьюги». Пожилой маг, наверняка, слышал об этой напасти, потому как выскочил из своего шатра практически сразу с окончанием фразы. Охранники его появились следом, но толком защитить своего подопечного не успевали, хотя тому не особо требовалась защита. Маг встретил первую гончую каким-то заклинанием, которое перед вытянутой рукой мага образовало небольшой светящийся щит. Гончую отбросило назад, а после их начали атаковать со всех сторон. На самом деле этой четверке повезло, ведь им удалось практически сразу встать спина к спине, и никто из них не опасался атаки сзади. Докин успел заметить, что мечи непростые, поскольку наносит раны призрачной ипостаси гончей. Сам же он орудовал длинным ножом, который получил от неизвестного несколько лет назад для одного очень щепетильного, но прибыльного дела. Сделанный из дымчатого матового металла, он с легкостью преодолевал защиту и магов, и жрецов, да и раны наносил смертельные, которые исцелялись очень тяжело. Только архимаги и верховные жрецы могли противостоять проникающей способности этого холодного оружия. Да и то не все. Работал он и против гончих, вот только Декин надеялся, что действие будет значительно сильнее, как минимум сильное магическое повреждение, когда те пребывают в призрачной форме, или серьезные раны, если гончие проявляются в реальности. На самом деле его оружие наносило лишь небольшие раны, правда, еще отбрасывало их. И тут все почувствовали ментальный удар. Лучше всего его перенес маг, что неудивительно, а вот проводнику пришлось очень тяжело. Он поплыл, но остался в сознании, и если бы рядом не находились телохранители мага, то не миновать ему смерти. Но чуть погодя ему стало легче, как будто кто-то сумел защитить его мозг. Дальнейшее сражение проходило все-таки достаточно тяжело, гончие продолжали атаковать, и Декин защищался на автомате, поскольку так и не отошел полностью от ментального удара. «Господин, можете что-нибудь сделать?» — прозвучал голос старшего телохранителя. «Скоро исчезнет наша ментальная защита, и мы станем беспомощные». «Нет», — процедил сквозь зубы архимаг. «К нам приближается глава стаи. Я выставил перед ней барьер и едва удерживаю его». Внезапно господин Хаткин вскрикнул и пошатнулся. Оба телохранителя отреагировали мгновенно, вплотную приблизившись к нему и тем самым не давая подопечному упасть. Спустя секунду тот вступил в бой. Внезапно они почувствовали немного в стороне, как раз там, где сражался молодой парень, присутствие кого-то уровня не менее чем третьего, причем, старшей ступени, а в следующий миг сильнейший ментальный удар привел их в беспамятство. Невероятно, но единственный, кто не потерял сознание, оказался проводник. В тот миг, когда оба охранника почувствовали присутствие кого-то превосходящего их по силе, замок, стоящий на горе, вспыхнул разноцветным пламенем. Вот только оно вместо того, чтобы подняться ввысь, рухнуло вниз аккурат в сторону, где у подножья горы, на вершине которого он стоял, происходило сражение. Уже внизу его цвет стал ярко-синим. Оно вмиг смело призрачных гончих, собравшихся выпить жизнь из молодого человека, тех, кто решил добить архимага с его телохранителями, и добралось до главы стаи. И только она смогла пару секунд противиться разрушительной силе синего пламени. А еще проводник дико закричал и потерял сознание. Пятая вселенная минус, один из великих миров, замок в неизвестном месте. Женщина придирчиво рассматривала рисунок, сделанный на полу огромного зала. Его линии имели одинаковую глубину, образовывали очень гладкие стенки, что в свою очередь говорило о магическом его происхождении. Вот только пол зала был непростым, а выложен специальным заклинательным камнем из одного закрытого мира, тропа в которой исчезла более тысячи лет назад. Никто так до сих пор и не знает, почему в некоторые миры отсутствуют межмировые пути, и только изредка появляются тропы, которые существуют не более года. Тогда женщине очень повезло, что отыскал ее один знакомый ей ходящий, а также то, что она была первой, кому он сообщил о своей находке. Магия там давалась просто с огромным трудом, требовала неимоверных усилий. Зато некоторые вещи оттуда обладали невероятными свойствами. Как, например, вот этот камень, из которого сделан пол в зале. Уже сколько лет он служит ей, и за все это время тот оставался таким, каким был в самом начале. А сколько ей стоило трудов сначала срастить его, а потом нарисовать тройную пентаграмму. Зато сейчас у нее имелся в наличии мощнейший артефакт для астральных путешествий. В данный момент она собиралась снова посетить тот далекий мир, который своими неправильными потоками энергии сбивал всю мощную волшбу. Тогда, в первый раз, она так и не сумела разглядеть лица заинтересовавшего ее молодого парня. Нашла она его случайно, проверяя свой аккумулятор энергии, и обратила внимание на человека, лицо которого как бы расплывалось, и уловить правильные черты было невозможно. А подойдя ближе, она испытала знакомое, но забытое чувство. Чувство злейшего врага. Впервые она почувствовала его 6 лет назад, когда, следуя завещанию своего далекого предка, уничтожала последователей богини Лилис. Вот от ее алтаря и исходило это чувство. К ее огромному сожалению, уничтожить его она не смогла. А тут какой-то парень, неужели жрец, хотя служили ей только женщины, но мало ли что произошло после того случая. Явилась она молодому человеку в своей второй ипостаси, которая безотказно действовала на всех мужчин, но тот ее боялся, что изрядно удивило женщину. А перед этим ее поразила та легкость, с которой он вышел в астрал. Конечно, это проделал, находясь во сне, что значительно проще, но даже для этого случая сделал это очень легко, и лицо, так же как и в реальном мире, оставалось закрытым. Ей всего-то надо было дотронуться до молодого человека и не разрывать контакт всего пару секунд, чтобы разглядеть его, но когда она коснулась, то получила мощнейший ментально-астральный удар, даже перешла в свою первую, истинную ипостась. Женщина даже решила использовать свой скипетр, задействовав его астральную проекцию, хотя это будет стоить ей много сил. Заклинание астрального шока сорвалось с навершия, полетев точно в парня, который закрылся руками, и рассыпалось, соприкоснувшись с его браслетами. Она ну никак не ожидала встретить у него подобный артефакт. Вероятно, металл, из которого они сделаны, имеет происхождение из одного из закрытых миров. Воспоминания совсем не мешали ей создавать специальную магическую субстанцию. Сейчас как раз начиналась завершающая стадия, требовавшая точного соблюдения очередности и периодичности 15 заклинаний, поэтому она отбросила все другие мысли. Ее руки замелькали с огромной скоростью над емкостью, стоящей на обыкновенной жаровне, а губы зашептали вторые части заклинаний. Закончив, она опустила кисти в кипящее варево, и спустя несколько мгновений подняла на уровень глаз шар красного цвета. Удовлетворительно кивнув, женщина направилась в центр рисунка. Подняв руки вверх, она прошептала «Киртас Гейтарс Абидарос» и резко опустила их. Субстанция еще 3 секунды висела в воздухе, а потом пролилась ей на голову, и тут же ее фигура потеряла насыщенность, став полупрозрачной. Найти по энергетической нити соответствующий мир просто, а передвигаться в астрале можно с огромной скоростью, особенно опустившись в нижние слои, поэтому вскоре она уже находилась в Альдерне, и очень обрадовалась, поскольку он вступал в фазу обновления или, как называли это явление местные, переворачивался. Мало кто знает, что в это время там можно увидеть сокрытое, а она знала, что там есть, что искать, а самое главное, в это время можно найти любого разумного, если ты был с ним знаком, даже, если это происходило только посредством астрала. Она настроилась на молодого человека и только спустя минуту почувствовала направление, хотя обычно все происходило значительно быстрее. Выдав свою самую злобную усмешку, женщина призвала своих верных помощников, призрачных астральных хищников. Отправив стаю по следу, она положила руку на голову волчицы, главе стали, делясь с ней энергией, а заодно смотрела их глазами на происходящее. Ее дети уже нашли его и приступили к уничтожению. Был тот не один, поэтому сегодня у всех хищников будет отличная трапеза. Первые же столкновения показали, что это серьезные противники. Из 7 человек только из 2 они выпили жизнь, а вот справиться с остальными людьми, и что самое обидное, с парнем не могли. Его обручи в этот раз защищали выше всех похвал. Даже ментальный удар не подействовал, разве что только один из них поплыл. И тут она узнала этого мужчину и, довольно усмехнувшись, передала приказ не атаковать его. К ее удивлению, остальные держались очень хорошо, поэтому волчица направилась на помощь, а женщина медленно двинулась следом. По пути она по-прежнему оставалась в сознаниях всех хищников, атаковавших парня. Тот отлично защищался, но вот одной гончей удалось пройти сквозь него, забрав часть жизненных сил. «Да когда же ты покажешь свое лицо?» – выругалась женщина, немного ускорившись. Даже сейчас его интересная защита не исчезла, более того, она даже не отреагировала на потерю жизненных сил. И тут она заметила на голове парня появившуюся корону, от которой разошлась волна салатового цвета, отбросив хищников от него, а следом от него разошлась мощная волна, соединившая в себе астрал, ментал, магическую и жизненную энергии, а также еще что-то непонятное. «Неужели?» – изумленно произнесла женщина, но продолжить она не успела, так же как и проанализировать увиденное. Заметила вспышку, а затем всю стаю смело синей волной. Отголоски окончательной смерти стольких гончих с невероятной силой ударили по женщине, что она закричала от боли, но, тем не менее, сохранила свое присутствие в астрале, тратя на это уже жизненную энергию. Она со всей доступной сейчас ей скоростью направилась к человеку, которому в свое время подарила нож, прекрасно осознавая, что подойти к парню не сможет. Уже рядом с ним она осознала, что не сможет проникнуть в его голову, чтобы оттуда считать образ этого молодого парня. Зато может сделать другое, положив руку ему на голову, она приказала: «Ты должен убить его при первом удобном случае». Затем коснулась ножа, передавая тому немного,